Я передаю слово Сергею Ивановичу Грошеву. Сергей Иванович, пожалуйста. Прям выступать уже можно. Большое спасибо, что к молодежи отнесли. Уже 50 с чем-то лет. Недавно я с детьми со своими подводил итоги своей жизни, потому что мой отец умер вот в таком же возрасте, ну, как я. Вот, и как бы так, если свести человеческую жизнь, сколько проспал, сколько проел, сколько там еще чем прозанимался. Но оказывается, что большая часть жизни, да, к примеру, вот, посвящается каким-то делам таким непонятным. Ну, а если уже брать добрые дела, там, и полезные, да, там, особенно в последние вот годы, да, когда мы уткнулись все в свои телефончики, в гаджеты. Вот. Ну, в общем, итоги иногда подводить надо. Вот я в какой-то степени буду своим языком переводить то, что предыдущие ораторы говорили. Ну, постараюсь простым, с картинками. Вот. Тема заявлена, что общего в нашем обществе. Ну и вот обхоз как некая новая такая структура, социокапиталистическая, что ли, я называю. Вот. Ну, хотелось бы сразу вот заявить, что я не претендую на истинность, я не живу так вот, как рассказываю, как хотелось бы. Вот. Я не критикую существующую систему, ни политическую, ни государственную, ни экономическую. Я с каких-то пор понял, что взамен ничего создать, ну, пока я со своими товарищами не могу, и особо примеров не видел успешного, как бы, создания чего-то жизнеспособного, да. Поэтому, ну, скажем, выражаю благодарность всем предыдущим поколениям человечества, которые создали анестезию. Я недавно у стоматолога был, и каждый раз у стоматолога я кланяюсь тем товарищам, кто это придумал. Автомобилистам, изобретателю лампочки, еды. У нас что-то в последнее время несколько раз свет отключали в городе Пятигорске по несколько часов. И за это время, конечно, ну, общение происходит с детьми, это положительно. Но начинаешь понимать свою уязвимость и чувствуешь себя таким червячком слабеньким и малозначительным. Вот, и все наша вот эта уверенность в завтрашнем дне, которую мы вот как-то в последнее время человечество попризабыло немножечко, да, о том, что все-таки мы часть биосферы, и все очень тут запутано и сложно, и мы ничего сами не можем сделать, да, как бы все, что сделано, сделано до нас. Вот, ну, поэтому я вот как бы кланяюсь низко, да, там, скажем, вот цитата Хемингуэя неплохая, что человек, ну, так зажирается, скажем, да, по-научному, и немножечко это про нас, может быть, или про себя скажу. Давайте так. Вот. И еще я, ну, вот собираю мысли там чужие, да, там осмысливаю, что-то там сам додумываю, дописываю. Ну, а цель-то у меня, опять же, не что-то продавать, не рекламировать там что-то, а найти единомышленников, как вот рыбки к рыбкам, там птички к птичкам. Я своих ищу в последнее время. Мне очень хочется жить в среде людей, которые думают, как я, понимают мир, как я, и, ну, вместе действовать уже сообща. Вот, и, ну, много лет назад мы уже создали движение «Согласие 2045», лозунгом взяли вот «Осознание, согласие, создание, любовь». И вот, несмотря на то, что мы были духовно юны, когда создавали это движение, определили в 45-й год как годом изменения, ну, человечества, вот до сих пор я уже с учетом нескольких лет размышлений согласен с тем, что мы правильно определили, что делать. Вот, ну, и тоже хорошая цитата Махатмы Ганди. Вот, а теперь, ну, я хотел бы вот сформулировать буквально несколько дней назад определение, которое родилось. Ну, я слушал там Баглаева, ну, уж молчу про концепцию общественной безопасности, но, тем не менее, своим языком написал вот такое определение. И еще с парой докторов наук его чуть-чуть подрихтовал. То есть управление – это прямое или косвенное, осознанное и ответственное воздействие субъекта воздействия на объект воздействия для достижения заведомо определенной субъектом воздействия ясной измеримой цели. Хоть оно и длинное, но оно, можно даже сказать, псевдонаучное. Вот. То есть суть управления, да, – это предвидение, постановка целей субъектом. Это сбор и передача информации, это осознанность, язык управления. Это воздействие на объект управления, прямое или косвенное. И это ответственность за результаты воздействия. Причем эта ответственность, если не хочешь отвечать перед собой, будешь отвечать перед обществом, или перед природой, или перед создателем. То есть это тоже важный элемент управления, с моей точки зрения. И система управления, вот тоже, скажем, смысл и язык определяет будущее на века, годы. Там проекты, это проектами я называю и государственное устройство, и финансовая система, и всякое строительство и так далее. Это годы, месяцы, процесс, ну, горизонт планирования. Процессы – это, вот, скажем, месяцы, дни, недели. Ситуация – это там, вот, часы, секунды, минуты. Ну и так вот я смотрю по жизни, по хозяйственному. Я аудитор, там ревизионный союз, директор, там, да, там большинство людей, ну не большинство, но очень много людей управляют ситуациями. Даже в процессами очень сложно управлять, ну как бы с кадрами определенными. А уж проектами управляет совсем мало людей, это, допустим, бизнесмены, какие-то политики. А системами, ну так вот как бы официально никто и не заявляет, что претендуем на управление системами. А русская цивилизация – это система, у нее свой язык, свои смыслы и ценности. И поэтому, если мы хотим управлять, ну и жить как бы в мире, да, как бы нам надо с этого уровня тоже начинать все-таки задумываться, а какое будущее у многонациональной русской цивилизации и какие ее смыслы, и какие ее ценности. Об этом сегодня очень много говорили, я тоже, тоже об этом буду говорить. Вот смотрите, мы сказали, если вы принимаете мое управление, ну, наше определение управления, да, там, скажем, то его итогом есть некий замысел, цель, да. И вот если теперь задуматься, да, скажем, допустим, вот в каждой семье есть дети, и ведь мы их воспитываем, а значит, управляем. А теперь вот если задуматься, а какая цель управления детьми? И, ну, хорошим человеком, чтобы вырос и так далее. То есть, ну, как бы ясной и измеримой цели, да, там, ну, как бы так прям сразу и не скажешь, да. Цель управления предприятия, вроде прибыль там, да, цель управления государством, тоже Дума собирается. И вот получается так, что мы, избирая, ну, не знаю, там, любого уровня, там, руководителя колхоза, не знаю, там, депутата, президента, да, как бы, особо и не задумываемся, ради чего. То есть, как бы так предполагается, вот, ну, особенность, может, нашей цивилизации, может, вообще всего мира, что выбрав какого-то хорошего человека, он нам создаст хорошую жизнь. А это неправильно. То есть если мы сами не знаем, что мы хотим-то, по большому счету, да, или, может быть, хотим не совсем того, что вписывается в реалии жизни, да, то, ну, и получается вот результаты такие, как есть. Поэтому если, ну, скажем так, мы хотим, чтобы наверху все было хорошо, а внизу-то мы, ну, не научились управлять своей жизнью, то есть я, ну, по крайней мере, про себя скажу, что я начинаю понимать, что определение целей жизненных – это довольно-таки большая задача, и мало кто этим занимается. Ну, я, по крайней мере, много-много лет этим не занимался вообще. Ну, а еще если теперь начать понимать, что кто-то этот мир создал, если эту позицию занять все-таки, да, что есть некий создатель, который в отношении нас поставил тоже цель какую-то, и он в конечном итоге всем управляет, ну вот здесь может быть и родится что-нибудь у нас хорошее и общее и правильное. Вот, ну вот тут уже про это говорили, да, давайте возьмем животную составляющую нашу, да, то есть человек – биологическая особь. Поесть, согреться, не быть съеденным, размножиться – это все понятно, это все на уровне инстинкта любому тараканчику, червячку, там, кошечке дается. А человеку нет. То есть получается так, что родившись, допустим, в биосфере, если человек не будет в обществе воспитан и так далее, то он гарантированно помирает. И вот это может быть один из элементов, то, что создатель в отношении нас дал нам прям обязанность развиваться, творить, созидать, учиться, учить и так далее. Без этого мы умираем. То есть инстинктов человеку для выживания недостаточно. Поэтому вот это одно из главных отличий человека от животного – это именно создавать новое. И все, чем мы сейчас пользуемся – язык, свет, тепло, микрофон и вот эта вот штучка – это все результат чьего-то творчества, созидания предыдущих поколений. Опять как низкий поклон всем им. Вот. И как теперь человеку решить задачи выжить, то согреться там и так далее, да, и культуру создать? Ну, получается только так. Единоличный труд типа Робинзона Круза, общий труд под внешним невыборным управлением, типа там условно Древний Египет, там по башке дают кнутом, если не работаешь. И вот как бы объединенный труд под внешним выборным или выборным в кавычках управлением, то есть, скажем, в колхозе председателя выбирают вроде и могут переизбрать. И вот у меня в понедельник будет собрание, где будут снимать председателя, должен быть там на этом собрании, как руководитель ревизионного союза. Или второй вариант, что мы выбираем некое управление, которому, ну, во-первых, выбираем, не выбираем, а во-вторых, даем ли мы ему задачу управлять нами с целями, определенными нами. Вот здесь проблема, да, как бы. И, ну, скажем, я так понимаю, и исторических примеров много, и примеры моих колхозов, которые действительно управляют общим, да, когда каждый колхозник владеет, ну, имущественным паем в этом колхозе, да, что если управление по совести и по справедливости, да еще и не глупое, то это очень эффективный путь, и предки наши так жили, и, ну, времени сегодня у меня особо нету, да, скажем, вот я просто у Сундакова такое слышал, да, там, что такое настоящий вождь, первый в бой, последний к столу, да, вот если бы наши управленцы были такого нравственного качества, а еще и были умными, да, ну, как бы все хорошо. Но, к сожалению, не всегда так. И опять же, кого бы выбираем, это часть нас. То есть надо, ну, на самом маленьком уровне, я, по крайней мере, начинаю понимать, что надо брать ответственность ответственность на себя и ни у кого ничего не просить. То есть все мужчины, которые там сидят в думах, там президенты, другие мужчины, они мне ничего не должны. Наоборот, я должен. Я дожил до 50 лет, меня кормило общество, поило, одевало, автомобиль я прекрасный купил, там, да, скажем. То есть я должен вернуть свой долг теперь, ну, обществу. То есть что-то тоже полезно сделать, чем-то отработать. Поэтому вот позиция в последнее время такая, что она правильная, не воинственная. Именно, ну, скажем так, накормить себя, накормить других, что-то лишнее создать. И вот, вот сегодня уже об этом говорили не раз, да, что, наверное, поменялся уже немножечко, начинает меняться человек. Если раньше-то главная задача была брать, да, скажем, и наслаждаться обилием материального мира, то сейчас уже у человека появляется потребность отдавать, созидать, вот, скажем, что-то сделать такое, да, там, что людям будет полезно, и от этого испытывать удовольствие. Вот я очень надеюсь на то, что вот у нас это изменение начинает происходить, мы начинаем меняться, мы становимся другими, да, и нас будет теперь радовать то, что мы можем делать добро, приносить пользу. Мы разумные люди, мы земляне, мы, ну, скажем, планета добра в конечном итоге. Да, когда-нибудь это произойдет, еще мы с другими мирами, может, начнем общаться. Вот. При согласии мало растет, при несогласии чаще разрушается. И вот я думал, да, вот общество, такое слово, хорошее общество. А что у нас общего? Вот последнее это время, что у нас общего осталось? Да, как бы предприятия, которые в результате приватизации, мы-то получили их, да, то есть я очень, ну, как бы помню этот процесс, у меня аудиторская фирма, я с бизнесменами общаюсь, проверяем там их с колхозами. Ведь все развалилось, ведь все, что в городе было приватизировано, ведь реально, как бы, да, то есть условно нас проверили на вшивость, да, там американцы написали план там в Бостоне, там в Гарварде, там бостонский проект, да, там подсунули, сделали акции там, да, скажем, ну мы-то сами это все развалили, те же директора скупили предприятия, да, скажем, то есть из всего, что было народным, да, скажем, вот СССРовское, оно тоже как бы, ну, только декоративно были народными все эти средства, это правило партийная верхушка, ну, распоряжалась тогда, как бы, ну, вот теперь реально колхозники получили землю в собственность, колхозники получили в собственности трактора и комбайны, горожане получили заводы и фабрики. Где это все теперь и кто это виноват? То есть кого как не себя винить, что мы это все, ну, так скажем, друг у друга поотжимали, а потом, естественно, пришли ребята, которые научились печатать доллары, и все это еще у нас потом купили и отжали. Ну, это вот вопрос нравственности. Ну, и что у нас сохранилось общего, да, как бы там, да, какие-то акционерные общества по пальцам посчитать, я мало кого знаю. Ложки из нескольких участников обычно друг друга сначала убивали, потом кидали уже. И все сводилось к тому, что один участник стал. Производственные кооперативы очень мало. Среди наших клиентов, ну, сельскохозяйственные производственные кооперативы, да, еще осталось несколько тысяч колхозов в стране из десятков сотен тысяч, ну, советских, да. То есть тоже все разваливается, и все приватизируется, отжимается. Директора там сами, что-то председатели. Ну, общины и монастыри, да, как бы там. Вот, вот все, что у нас на сегодня есть общего. И это, может быть, тоже проблема в управлении, потому что управлять общим — это целое искусство, это без нравственности невозможно сделать. И вот то, что сейчас у нас капитализм, это не потому, что американцы его нам навязали, а потому что, ну, одному проще управлять, чем там вдесятером договориться. Да, договариваться надо уметь. И вот надо этому учиться заново. Вот это, ну, я сейчас не смогу об этом говорить, это долго. Но то, что община всегда существовала и у евреев, и у мусульман, и у христиан, и то, что церковь – это экклесия, то есть призванные, да, как бы, а не здание там, да, к примеру, то, что умма – это община, да, скажем, то, что синагога – это собрание, да, скажем, то, что люди всегда собирались и лучших избирали для того, чтобы решать жизненные задачи – это примеры. Ну вот, к примеру, управление, да, то, к чему должна идти цена, она должна действительно снизиться до нуля, еще лучше, чтобы приплачивали. Если наше общество – это природоподобный механизм, то в природе все бесплатно. Вот. Сокращать продолжительность рабочего времени. То есть человек раньше тратил почти все свое время, чтобы просто поесть и согреться. Сейчас человек за несколько часов работы может накормить, ну, наверное, десятки, сотни тысяч, да, такая техника и так далее. На что мы это время стали тратить, которое освободилось? Ну, раньше там пели, веселились, танцевали, да, скажем так, культура развиваться могла, да, теперь мы в телефоны все уткнулись, наши дети, то есть то время, которое они не тратят на зарабатывание, там, ну, на производство еды, мы теперь тратим на паразитизм. Вот. Ну и вот цели управления, если ставить, вот материальные цели, да, то есть мы живем для того, чтобы там иметь чистый воздух, там питание, энергию. Духовные цели, тоже надо об этом задуматься, то есть, ну, нам вот как воспитывать детей, чему их учить, какие ценности, чтобы были у нас. Вот я пролистаю, завтра поговорим. Ну и вот тоже про человека, что это все-таки животное, да, в какой-то степени, особь биологическая, но она волевым усилием под водительством сообщества воплощает в полезном труде созидательные способности и дарования. И вот для чего? Для того, чтобы построить общество, ну так назовем это царством Божьим, да, то, что Всевышний в отношении нас задумал, чтобы мы жили как братья и сестры, а не как самые примитивные виды паразитов. Так, ну и вот то, что человек – это все-таки не материальная вещь, то есть в какое-то последнее время возникло понимание вечности, понимание того, что вот после смерти физической, да, будет продолжаться все это дело. И теперь вопрос весь только стоит о том, как бы нам этот мир улучшать, улучшать и идти к Отцу, к Создателю, и тоже создавать, и собираться в сообщество, и создавать что-то новое. Ну вот здесь тоже завтра поговорим, если интересно, там духовно-нравственные основы человека. Вот то, что делает проект «Киноуроки в школах России», я попытался систематизировать, да, вот скажем, качество человека, то есть от Бога данные, и которые человек в себе, ну как бы взращивает. Вот, это то, что пророки говорили, это всех нас объединяет. Ну и вот, знаете, какое-то время родилась такая идея, что мы с детьми летим на другую планету. То есть просто как методология, скажем. Мы улетаем на другую планету. Кто с нами? Ну и дети с удовольствием летят. И вот теперь нам надо решить вопросы, что мы там будем есть, как мы будем питаться. То есть мы абстрагируемся от существующей политической системы, от всей цивилизации. Мы ее в своих, ну, играх, будем считать, строим заново, да, как бы. И нам надо решить, вот, смотрите, вопросы материальные, да, как бы, что мы там будем есть, что взять с собой на другую планету. Вопросы знаний, что нам надо будет на эту планету взять, чтобы там потом зерно посадить и вырастить, и приготовить из нее хлеб. И вопросы меры, скажем, да, как нам друг с другом договариваться на этой планете, кто будет хлеб выращивать, кто будет, ну, песни петь, да, как бы, потому что дети говорят, я буду тиктокером, я блогером, а что мы будем кушать, вопрос возникает. То есть эта игра, она, ну, игра в человеков, скажем, да, и заново можно попробовать смоделировать новое общество, ни с кем не воюя со старым. И вот мы придумали обхоз. То есть это такое образцовое образование, то есть это, скажу, практическая деятельность, да, тоже завтра про это поговорим. То есть это, скажем, капитализм, в котором доля одного капиталиста не больше 5%, и где решения принимаются единогласно. И собственность общедолевая, без каких-то конфликтов с существующим гражданским законодательством. А решения принимаются делегированными. Вот как я говорил, там про экклесию, про уму, про синагогу, да, скажем, просто надо избрать лучших в звене, лучших в бригаде, лучших в колхозе и выбирать и принимать решения. И там, чтобы не было эксплуатации, чтобы там была вот автономность, безотходность, энергонезависимость. Это тоже завтра я расскажу про все это дело. И вот на примере мы из камыша делаем блоки. Мы сами печем хлеб. Из этих камышовых блоков можно построить стены. Вот это там горелка внизу, то есть высокотемпературная, там маслопресс. Вот там колонна горячего компостирования, очень интересная штука. Мы в ней получаем температуру на протяжении нескольких недель в районе 80 градусов. Это бактерии, которые отапливают и очень быстро дают компосты. Ну, в общем, скажем так, мы играем в Робинзонов, только такие взрослые дядьки. Вот, и детей постараемся привлечь. Это план обхоза, тоже я расскажу потом. То есть здание, в котором, в принципе, все автономно, вода природная, все отходы утилизируются в колонии горячего компостирования, там куры, птички, грибы. Ну, вообще, скажем так, касательно общин. Если создавать общину, то должна быть высокотехнологичная, это не лапти, да, как бы. То есть надо брать самые передовые достижения цивилизации и, ну, двигаться. Вот, и хорошая такая советская фраза, что мы сами сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить. Ни на кого не надо надеяться, надо все самим делать. Вот, благо, ну, скажем, есть для этого Божья помощь и так далее. Я заканчиваю, еще раз напоминаю, что я не претендую на истинность, просто я ищу единомышленников и уже кое-кого нашел. Вот. И вот контакты мои, если что, есть. Все, спасибо.